Глава 21. Бегство. Пока принцесса лежала и всхлипывала, она все время чувствовала, что под рукой у нее нить, которая идет вверх по камням, а потом среди камней исчезает. Айрин машинально провела по ней пальцем до самого конца. Ей пришло в голову попробовать сдвинуть камни и посмотреть, куда уходит нить. Почти смеясь над собой, что не додумалась до этого раньше, она вскочила на ноги. Страх исчез. Она снова была уверена, что бабушкина нить не могла привести ее сюда только за тем, чтобы бросить. Айрин начала расшвыривать камни так быстро, как только могла. Иногда сразу по 2-3 камня в горсти, иногда обхватывая один 2 руками. Вскоре обнаружилось, что нить заворачивает и идет вниз. И, высвобождая ее, пришлось разбросать очень много камней. Куча была сложена горкой и расширялась к низу. Но это было еще не все. Нить, которая недолгое время шла резко вниз, сначала повернула в одном направлении, потом в другом, а затем начала петлять в разные стороны так, что принцесса испугалась, что придется разгребать всю груду до основания. Мысль эта привела ее в смятение, но, не теряя времени, она энергично принялась за дело. Спина болела, руки и пальцы кровоточили, но она продолжала работать. Вид понемногу убывающей кучи придавал силы. Еще кое-что поддерживала Айрин. Каждый раз, когда она откапывала очередной поворот, вместо того, чтобы лежать и плакать, нить натягивалась. И это внушало уверенность, что ее бабушка держит где-то другой конец. Она добралась почти до середины кучи и чуть не свалилась от испуга. Совсем близко от нее чей-то голос пел. «Плохо придется злому народцу, но погодите, шум раздается. Гоблин трясется, гоблины ждите, будет вам крышка». Тут Курди остановился, то ли потому, что не нашел подходящую рифму к слову «крышка», то ли вспомнил, что хотел притвориться умирающим. Но он спел достаточно, чтобы Айрин поняла, кто это. «Курди!» — воскликнула она обрадованно. «Тише, тише!» — снова раздался откуда-то голос Курди. «Говори тише!» «Почему? Ты ведь пел громко!» — удивилась Айрин. «Да, но им известно, что я тут, а про тебя они не знают. Кто ты?» «Я Айрин!» — сказала принцесса. «Я очень хорошо знаю, кто ты. Ты Курди!» «Но ради всего святого, Айрин, как ты здесь очутилась?» «Моя прапрабабушка послала меня, и, кажется, я знаю, зачем. Ты ведь не можешь выбраться!» «Не могу. Что ты там делаешь?» «Разгребаю большую кучу камней». «Вот это принцесса!» — воскликнул Курди восхищенно, снизив голос почти до шепота. «Хотя не могу понять, как ты сюда добралась?» «Я шла за бабушкиной нитью». «Не знаю, что ты имеешь в виду, но ты здесь, а каким образом, уже не так важно». «Нет, очень важно. Я никогда бы не попала сюда, если бы не она». «Ты расскажешь мне, когда мы выберемся отсюда. Сейчас нельзя терять время». И Айрин снова принялась за дело, не чувствуя усталости. «Здесь столько камней», — пробормотала она. «Мне понадобится очень много времени, чтобы разобрать всю груду». «Сколько ты уже сделала?» — спросил Курди. «Почти половину, но другая половина гораздо больше». «Не думаю, что тебе надо будет сдвигать нижние камни. Видишь плиту у стены?» Айрин посмотрела вокруг, провела по стене обеими руками и скоро нащупала края плиты. «Да, плита тут». «Когда ты очистишь плиту хотя бы наполовину или немножко больше, я смогу отодвинуть ее. Я должна следовать за моей нитью во что бы то ни стало». «О чем ты говоришь?» — не понял Курди. «Ты увидишь, когда выберешься». И Айрин продолжала работать еще усерднее.